Глава 14. Призрачные двойники. Галлюцинаторное я. Сонный паралич, как пишут многие мои корреспонденты, иногда сочетается с чувством воспарения или левитации. Временами возникают галлюцинации, в которых люди видят, как покидают собственное тело, остающееся лежать в постели, а сами отправляются в космическое путешествие через миры и галактики. Эти переживания, столь непохожие на зловещие ночные кошмары, могут сопровождаться ощущением полной безмятежности и радости. Некоторые пациенты Чейна используют для обозначения этого ощущения слово «блаженство». Джанет Би, всю жизнь страдающая нарколепсией и сонным параличом, который она обозначает словом «приступы», писала мне. После окончания колледжа эти приступы стали одновременно тягостными и блаженными. Однажды ночью, когда я не могла пошевелить даже пальцем, я покорилась судьбе и почувствовала, что покидаю собственное тело. Пережив короткий приступ ужаса, я испытала невероятное блаженство, поднимаясь ввысь и воспаряя над своим бренным телом. Испытав это ощущение, я с трудом смиряюсь с мыслью о том, что это была всего-навсего галлюцинация. Все мои чувства до крайности обострились. Я отчетливо слышала звуки соседского радио, слышала, как за окном стрекотали сверчки. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что эта галлюцинация была самым приятным из всего, что мне пришлось ощущать в жизни. Думаю, я просто болезненно пристрастилась к этому ощущению пребывания вне собственного тела, причем пристрастилась настолько, что когда мой врач-невролог предложил мне лекарство от сонного паралича и ночных кошмаров, я отказалась, ибо не хотела лишаться ощущения бестелесного парения. Правда, я не сказала врачу об истинных причинах моего отказа. Некоторое время я даже пыталась усилием воли вызвать у себя эту приятную галлюцинацию. Я обнаружила, что она возникает после какого-нибудь стресса или длительной бессонницы, и стала намеренно лишать себя сна ради путешествий среди звезд. Я летала так высоко, что видела шарообразность Земли. Но блаженство это часто сочетается со страхом. Питер Си, мой друг, понял это, пережив один эпизод сонного паралича с галлюцинациями. Ему казалось, что он, покинув свое тело, бросил на него прощальный взгляд и воспарил в небо. При этом он испытал невероятное чувство свободы и радости, оставив позади бремя и ограничения тела. Но к этому радостному чувству примешивался и страх, граничивший с ужасом. Питер боялся, что навсегда затеряется в просторах космоса и никогда больше не вернется на Землю, чтобы воссоединиться со своим телом. Ощущение пребывания вне собственного тела может возникать при возбуждении специфических участков мозга во время приступов мигрени, а также при целенаправленной электрической стимуляции некоторых участков коры. Примечание. Термин «внетелесные переживания» был предложен в 60-е годы оксфордским психологом Целией Грин. Несмотря на то, что истории о пребывании вне собственного тела люди рассказывают много тысячелетий, Грин была первой, кто систематически, с научных позиций, исследовал этот вопрос. Она лично опросила людей, испытавших это ощущение. Целия нашла этих людей, их было около 400, обратившись к ним через газеты и BBC. В вышедшей в 1968 году книге «Внетелесные переживания» Целия Грин подробно проанализировала сообщения опрошенных ею людей. Конец примечания. Это ощущение может также возникать после приема психотропных лекарств и в результате самовнушения. Ощущение пребывания вне собственного тела может появиться, когда мозг получает недостаточно крови в результате остановки сердца, аритмии, массивной кровопотери или шока. Моя знакомая Сара Би испытала ощущение пребывания вне тела во время родов, непосредственно после рождения ребенка. Сара родила здорового младенца, но потеряла много крови, и врач, принимавший роды, говорил потом, что ему пришлось сжать матку, чтобы остановить кровотечение. Сара писала: «Я почувствовала, что кто-то сжимает мне матку, и я приказала себе лежать спокойно и не кричать. Потом я вдруг взлетела к потолку, ударившись об него затылком. Сверху я смотрела на тело, которое перестало быть моим. Теперь оно находилось от меня на значительном расстоянии. Я видела, как врач склоняется над телом и что-то с ним делает, громко и натужно дыша. Я подумала: какая неблагодарная женщина, как много хлопот она доставляет доктору Джей. Это значит, что я была вполне ориентирована во времени и пространстве, правильно оценивала происходившее. Но я не понимала, что в центре всех этих событий нахожусь именно я. Через некоторое время доктор Джей выпрямился, оторвал руки от тела женщины и сказал, что кровотечение остановлено. Как только он это произнес, я сразу же вернулась в мое тело, скользнув в него, как рука в рукав пальто. Теперь я смотрела на врача не сверху, а снизу, и видела, что он склонился ко мне и внимательно на меня смотрит. Зеленая форма его была забрызгана кровью. В тот момент у Сары было очень низкое артериальное давление, и, вероятно, именно это, кислородное голодание мозга, вызвало ощущение пребывания вне тела. Дополнительным фактором могла стать тревога, в то время как слова об остановке кровотечения ободрили роженицу, и она вернулась в свое тело, несмотря на то, что давление по-прежнему оставалось низким. Любопытно, что Сара перестала узнавать собственное тело, так как во многих других подобных случаях пациенты сообщают, что смотрят сверху на собственное тело, как на свой покинутый и пустой дом. Другая моя знакомая, химик Хейзел Р., рассказала мне о своих давних переживаниях, тоже связанных с родами. Для обезболивания родов ей предложили инъекцию героина. В те годы в Англии это была обычная практика. И когда героин начал действовать, Хейзел почувствовала, что взлетает вверх под потолок в углу родильного зала. Видя сверху свое оставленное тело, она не ощущала боли, которая осталась в теле. У Хейзел обострились все чувства и интеллект. Она чувствовала, что может теперь разрешить любую проблему. «Правда», — усмехнулась она, — «в тот момент у меня не было никаких проблем». Когда действие героина закончилось, Хейзел вернулась в свое сведенное судорогами тело и снова ощутила боль от схваток. Акушер сказал ей, что можно ввести еще дозу героина. Хейзел спросила, не повредит ли это ребенку. Когда ей ответили, что нет, она согласилась на следующую инъекцию. После второго укола она снова ощутила блаженный взлет, поднявшись над телом и оставив ему боль. При этом Хейзел снова ощутила сверхъестественное повышение умственных способностей и обострение всех чувств. Примечание. Несколько человек из обследованных Целией Грин пациентов тоже сообщили о подобных переживаниях. «Мой ум стал живее и активнее», — писал один из респондентов. Другой утверждал, что в тот момент знал и понимал все. Грин писала, что эти люди чувствовали, что могли бы дать ответ на любой заданный им вопрос. Конец примечания. Хейзел до сих пор помнит то переживание в мельчайших подробностях, несмотря на то, что с тех пор прошло больше 50 лет. Очень трудно представить себе такое отчуждение от собственного тела, если самому не пришлось это пережить. Сам я никогда не испытывал ощущения пребывания вне тела. Но один раз мне пришлось участвовать в простом эксперименте, показавшем мне, как легко чувство собственного тела может покинуть его и переселиться в робота. Этот робот представлял собой металлическую человекоподобную фигуру с видеокамерами вместо глаз и с руками, похожими на клешни лобстера. Этот робот был сконструирован для тренировки астронавтов, которым предстояло управлять подобными машинами в космосе. Мне дали очки, соединенные с видеокамерами, чтобы я видел мир глазами робота, а руки я сунул в перчатки, снабженные сенсорами, передающими мои движения манипулятором робота. Как только все провода были подключены, я взглянул на мир глазами робота и увидел слева, в нескольких футах, маленькую человеческую фигурку. Не показалась ли она мне маленькой, потому что теперь, перевоплотившись в робота, я сам стал больше? Мною овладело странное чувство, когда до меня дошло, что та маленькая фигурка — это на самом деле я. Хирурга Тони Чикория несколько лет назад ударила молнией, после чего он пережил остановку сердца и клиническую смерть. Историю Тони я подробно изложил в «Музыкофилии». Вот что он мне рассказывал. Из телефона вырвалась вспышка яркого синего света и ударила меня в лицо. В следующий миг я отлетел назад, потом я полетел лицом вперед. Я был ошеломлен и сбит с толку. Оглядевшись, я увидел собственное распростертое на земле тело. «О, черт, я, кажется, мертв», — сказал я себе. Над моим телом склонились какие-то люди. Женщина, ожидавшая своей очереди поговорить по телефону, стояла рядом со мной на коленях и делала непрямой массаж сердца. У Тони Чикория опыт пребывания вне тела оказался более сложным, чем обычно. Потом меня окутало какое-то сине-белое свечение и охватило чувство небывалого довольства и покоя. После этого Тони почувствовал, что возносится на небеса. Пребывание вне тела обернулось ощущением близости смерти, чего не бывает в большинстве случаев. А потом, через 30-40 секунд после удара молнии, возникло новое ощущение. Бац! Я вернулся. Термин «околосмертные переживания» впервые употребил Реймонд Моуди в своей вышедшей в 1975 году книге «Жизнь после жизни». Моуди опросил множество переживших клиническую смерть людей и очертил удивительно единообразный и стереотипный набор переживаний тех, кто оказался по ту сторону жизни. У большинства людей возникало ощущение попадания в темный туннель, по которому они двигались навстречу яркому свету. Некоторые называли этот свет «существом света». И по пути наталкивались на барьер, который представлялся им границей между жизнью и смертью. Перед внутренним взором многих больных стремительно проплывала вся их жизнь. Другие видели друзей и родственников. При типичном ощущении близости смерти все это пропитано чувством покоя и радости, такой сильной, что вынужденное возвращение в тело сопровождается чувством сожаления. Эти переживания воспринимаются как реальные, более реальные, чем сама реальность, как говорили некоторые люди, опрошенные Моуди. Многие респонденты Моуди склонялись к сверхъестественному толкованию своих переживаний, но другие склонялись к тому, что это были галлюцинации, хотя и невероятно сложные. Многие ученые пытались дать естественное объяснение феномену кровоснабжения головного мозга, так как ощущение близости смерти чаще всего сочетается с остановкой сердца или с глубоким обмороком. Когда резко снижается артериальное давление, лицо больного становится пепельно-серым, так как голова и мозг лишаются притока крови. Кевин Нельсон и его коллеги из университета штата Кентукки представили доказательства, позволяющие утверждать, что при нарушении мозгового кровотока происходит своеобразное расщепление сознания, вследствие чего больной, хотя и находится в бодрствующем состоянии, впадает в состояние паралича с одновременным возникновением галлюцинаций, сопровождающихся характерными для сновидений быстрыми движениями глаз, то есть развивается состояние, напоминающее сонный паралич. Ощущение близости смерти и в самом деле чаще развивается у людей, предрасположенных к сонному параличу. Кевин Нельсон объясняет и другие характерные черты данного феномена. Темный туннель — это проявление нарушения кровоснабжения сетчатки глаза. Это явление описано у пилотов, у которых при больших перегрузках возникает сужение полей зрения или так называемое туннельное зрение. Яркий свет, как считает Нельсон, это отражение чрезвычайно сильного возбуждения нейронов, соединяющих отдел ствола мозга или воролиев мозг с подкорковыми зрительными вставочными нейронами, которые далее передают возбуждение в затылочную кору. В дополнение ко всем этим нейрофизиологическим процессам, у больного возникает ощущение страха и волнения, вызванное пониманием близости смерти. Некоторые пациенты и в самом деле слышат, как их объявляют умершими, и в этот момент у них возникает страстное желание, чтобы смерть, если уж она неминуема, была мирным переходом к жизни после смерти. Олаф Бланке и Питер Брюгер изучали этот феномен у нескольких больных, страдавших тяжелой эпилепсией. Подобно описанным в 50-е годы больным Уайлдера Пенфилда, людям, страдающим эпилептическими припадками, не поддающимися медикаментозному лечению, показана операция нейрохирургического удаления очага, вызывающего припадки. Во время таких операций больной должен находиться в сознании, чтобы говорить хирургу о своих ощущениях, так как хирург должен отыскать судорожный очаг и избежать повреждения жизненно важных областей мозга. Бланке сумел показать, что стимуляция определенных участков коры мозга в правой угловой извилине неизменно вызывала у одной больной ощущение пребывания вне тела, а также ощущение легкости, парения и изменение восприятия схемы тела. Больная говорила, что ее ноги становятся короче, а ступни приближаются к лицу. Бланке и соавторы приходят к выводу о том, что угловая извилина является узловым пунктом в сети нейронов, отвечающих за восприятие и оценку схемы тела и за оценку информации, поступающей от вестибулярного аппарата. Авторы считают, что чувство отделения от тела является результатом нарушения интеграции информации, поступающей от тела, с информацией, поступающей из вестибулярного аппарата. Бывают и другие состояния, когда отделение сознания от тела не происходит. В таких случаях человек просто видит своего двойника со стороны, причем этот двойник часто копирует позу, походку и поведение своего оригинала. Эти аутоскопические галлюцинации бывают только зрительными и обычно длятся совсем недолго, всего несколько минут во время мигренозной или эпилептической ауры. В своей «Истории мигрени от Каппадокии до Королевской площади» Макдональд Кричли описал этот феномен у великого натуралиста Карла Линнея. Часто Линней видит свое второе «я», идущим по саду рядом с ним. Этот фантом повторяет все его движения, например, наклоняется, чтобы рассмотреть растение или сорвать цветок. Иногда это второе «я» занимает в кабинете место Линнея за рабочим столом. Однажды, во время лекции, он решил показать студентам какой-то минерал и отправился в кабинет. Открыв дверь, он тут же закрыл ее со словами: «О, оказывается, я уже там». Такие же галлюцинации удвоения регулярно в течение 3 месяцев посещали Шарля Люлена, деда Шарля Бонне, Вот как описывает их Доуве Драйсма. Однажды утром, спокойно покуривая трубку у окна, он вдруг увидел слева какого-то человека, облокотившегося на подоконник. Если не считать того, что этот человек был на голову выше Шарля, в остальном это была его точная копия. Человек курил трубку, был одет в такой же халат, а на голове у него красовалась такая же шапочка. Человек снова появился на следующий день, а потом стал знакомым и привычным привидением. Аутоскопический двойник — это зеркальное отражение оригинала, так как правое становится левым и наоборот. Все движения совершаются тоже как в зеркале. Двойник — это чисто зрительный феномен, не имеющий никакой самостоятельности и не совершающий никаких самостоятельных действий. У двойника нет никаких желаний и намерений, он пассивен и нейтрален. Примечание. В своем автобиографическом романе «Сын служанки» Август Стриндберг пишет о своем странном двойнике, который зеркально копировал каждое его движение. «Этот незнакомец за все время, что я его видел, не произнес ни единого слова. Он всегда что-то писал за деревянной перегородкой, разделявшей нас. Было очень странно видеть, как он, вставая, отодвигает назад стул всякий раз, когда это делал я. Он повторял каждое мое движение с явным намерением вызвать у меня раздражение этой нелепой имитацией. Когда я ложился спать, этот человек тоже укладывался в кровать возле письменного стола. Я слышал, как он ворочался в постели, вытягивая и удобно укладывая ноги. Я слышал, как он листал книгу перед сном, отставлял лампу, потом начинал ровно дышать и засыпал одновременно со мной. Незнакомец Стринберга идентичен ему только в одном смысле. Это проекция самого Стринберга, по крайней мере, его движения, его действий, образа его тела. Однако, одновременно этот некто другой, человек, раздражающий Стринберга, но иногда старающийся быть дружелюбным и общительным. Этот двойник действительно другое я самого Стринберга. Конец примечания.